Кончик поисков друзей. Где они? Вот беда. Ведь казалось, что будут всегда. Сделай виски глоток, чтоб не стало больней. Русские в Америке. Праздники сквозь слезы. Все у вас в порядке, все окей. Русские в Америке, снятся вам морозы, берега разрушенных церквей. Обочине такси. Пусть будет горько у самого себя спроси. Все у вас в порядке, все окей.